Ты уже здесь? Как получилось? Я повторил ей, что сказал мне Бергерман. Ах, черт, расстроилась она. Но все же это лучше, чем если бы он стал водить тебя за нос, как это делает большинство импресарио. Только ты не должен падать духом и не терять кураж. Надеюсь, ты не совсем повесил нос? Ну нет, сказал я, и протянул ей квитанцию об уплате за жилье. Что это? Спросила она. Я заплатил из тех $100 за квартиру на месяц вперед. И еще я оплатил счета у Эбби. По лицу ее пробежала тень, но все же она улыбнулась. Ну ладно. Не знаю, к чему бы мне изображать избыток собственного достоинства. Ты просто прелесть, Ральф. Перестань, я рад, что смог это сделать. Бог весть, как долго все наши расходы лежали на тебе. Ты все равно прелесть. Не хочешь принять душ? Беги в ванную, сразу почувствуешь себя лучше. Иду, иду, но вначале я хочу избавиться от этого, сказал я, взяв альбом с вырезками и ушел на кухню. Вырвал из него листы, разорвал на куски и как раз бросал их в мусорное ведро, когда прибежала Мона. «Что ты делаешь, Ральф? Господи!» — вскричала она, увидев, что происходит. «Ты не должен был этого делать! Нет, нет!» «А почему нет?» — равнодушно спросил я и бросил в корзину последние обрывки. «Мне он больше не понадобится». «Конечно, но... ну... тогда не нужно расстраиваться». «И не собираюсь». «Это символ», — спокойно сказала она, глядя на мусорное ведро. «Что?» «Ничего», — сказала она. «Ничего». И посмотрела на меня в упор. У нее были синие глаза. В кухне стоял полумрак, но я и так это видел. И был удивлен не тем, что у нее синие глаза, а тем, что у нее вообще есть глаза. До того я их никогда не замечал. Тут я вдруг выскочил из кухни и поднялся наверх, чтобы искупаться. И не сказал при этом ни слова. Глава 8. После ужина, когда по радио закончилась программа с Любом и Эпкероль, я сходил в аптеку через улицу и позвонил миссис Смитерс. Та заверила, что ждала моего звонка, что уже говорила с Бергерманом и что ей очень жаль, что тот не мог ничего для меня сделать. Но что из-за этого ни в коем случае не стоит опускать руки. Я уверил ее, что руки не опускаю, что если мне помогает она, верю в себя больше, чем когда-либо. «Очень хорошо», — сказала она. «Вы уже заказали новый костюм?» «Еще нет», — ответил я. «У меня не было времени». «Ну, впрочем, неважно. Я хотела бы нынче вечером вас увидеть. Но я ни слова не хочу ничего слышать. В половине 11 я за вами заеду». Трубку она повесила раньше, чем я вспомнил, что хотел сказать. Мне не хотелось оставлять Мону одну. Перед глазами все еще стояла картина, как она лежит на кушетке и плачет. «Значит, я начинаю действовать. К бою», — сказал я себе. Когда я вернулся, Мона болтала с Томми Момером. Томми, бывший футболист, теперь работал третьим помощником режиссера в «Метеоре». Жил он в таком же дворе, как мы, через пару домов от нас. «Бог в помощь! Южанин!» — встретил он меня. «Привет, Томми!» — отозвался я. Мы часто встречались по-соседски, но приятелями не были. Мне всегда казалось, что он мог бы и мне, и Моне помочь в поисках работы, если бы захотел. Другие ассистенты режиссеров про знакомых обычно не забывали. «Я тут уговариваю Мону пойти со мной сегодня вечером куда-нибудь», — сообщил он. «А почему ты не хочешь, Мона? Пойди прогуляйся». Она с интересом взглянула на меня. «У тебя свидание? А ты откуда знаешь?» «Все ясно, как день». Она все еще глядела на меня, потом немного подумала и сказала. «Ну, тогда ладно, Томми, с удовольствием». «Чудненько! Я пойду переоденусь и через полчаса зайду за тобой. Будь здоров, южанин. бросил он мне на прощание.